Съев с десяток порций кофейного желе, я окончательно закрепил свой доминирующий и властвующий образ в умах всех собравшихся. На самом деле все это время я общался с Сайки Кунья, она же Сайки Кусуа в женском обличье. В отличие от меня, он превратился в девушку намеренно, чтобы посидеть в тишине, поедая кофейное желе, но не вышло. Он также был ошарашен моим внешним видом и узнал меня только после телепатического контакта. Даже такой человек, как он, не мог устоять перед моей красотой в женском обличье. Поэтому, пока вся эта ситуация не дошла до абсурда, я прикончил последнюю порцию, вытащил из кармана 100 тысяч йен и швырнул пачки в лицо Какоми, со словами: «Бери деньги, и чтобы я о тебе больше никогда не слышала». ХМПФ холодно фыркнул и отправился на выход. Какоми проводила меня отсутствующим взглядом. Выйдя на улицу, я вновь создал настоящую пробку, поэтому поспешил скрыться в переулке. Добравшись до переулка, я телепортировался на крышу кафе. «Делинь-делинь», раздался звук системы, и перед моими глазами высветилось уведомление. Я не дочитал последнее, увидев первое. Закрыв глаза, я мысленно закричал: «Система, это еще что за ебаный в рот? Ты издеваешься?» Система ответила обиженным голосом: «Система». Я вздохнул и дочитал последнее уведомление до конца. Увидев в наградах карманное измерение, я очень заинтересовался, что же это такое. Может быть, боясь закончить мысль, я немедленно сказал: «Да, я хочу получить награду сейчас». «Делинг», прозвучал сигнал, и система показала уведомление. Увидев это, я немедленно открыл инвентарь и действительно увидел две занятых ячейки инвентаря. В одной был костюм девочки-зайки с особым свойством очарования плюса, в другой странный шарик с выпуклостью посередине. Первое я проигнорил, заметив лишь то, что костюм был белым и пушистым. А вот второй объект меня заинтересовал, и я внимательно прочитал его описание. «Пригодно для жизни, пригодно для жизни», — шокированно произнес я, прочитав последнее предложение, и хотел уже достать эту серебристую сферу из инвентаря, как вспомнил, что до сих пор в обличье девушки, и стою на крыше кафе. Недолго думая, я положил всю одежду в инвентарь, оказавшись абсолютно голым. Затем я запустил процесс трансформации, и через некоторое время уже вновь почувствовал своего дружка между ног, а также почувствовал, что пропало чувство тяжести на груди, заменившись легкостью. В следующее мгновение я вновь достал две купюры номиналом в 10 тысяч йен и использовал аппарт, представляя точно такую же черную рубашку, брюки и туфли, которая на мне была до превращения в девушку. Вскоре деньги исчезли, а взамен появились новая рубашка, брюки и туфли с бирками из магазина. Засунув их в инвентарь, я сразу же надел их, используя функцию экипировки в инвентаре. Теперь я выглядел точно так же, как и до превращения в девушку. Магазинные бирки я уничтожил пси-энергией, поэтому отличий действительно не было. Присев на крышу кафе, я использовал ясновидение, чтобы найти маму. Вскоре я смог найти ее. Она нежилась в джакузи у нас в ванной. Добавив в ее память небесное бедствие Мияко-Амане и убедившись, что все в порядке, я прекратил за ней наблюдение. Все-таки я не был вуайеристом. Закончив с этим делом, я достал смартфон из инвентаря и набрал номер Какоми. Мы обменялись телефонами еще в школе, добавив друг друга в местной социальной сети, и обменялись электронными почтами. «Да-да», — как-то неуверенно ответила она. «Какоми, прости, что пришлось сбежать с нашего свидания. Мне правда очень-очень жаль. С тобой все в порядке?» «Тебя какой-то расстроенный голос», — якобы извиняясь и беспокоясь, сказал я. «Хуа, все в порядке», — со вздохом ответила она. «Ты обиделась?» — слегка неуверенно спросил я. «Нет, что ты, я вовсе не обиделась, просто, неважно», — ответила она вялым голосом. «Какоми, имя Мияко-Амане тебе о чем-нибудь говорит?» — вдруг якобы совершенно случайно спросил я. «Чите, то», — удивленно воскликнула Какоми. «Да, нет», — она хотела сказать «да», но резко вспомнив меня в обличье сестры, вздрогнула и сказала «нет». «Ясно, значит, сестра снова это сделала», — якобы беспомощно сказал я. «Че, что сделала?» — неуверенно спросила Какоми. «Запугала, унизила, оскорбила. Что из этого она с тобой сделала? Понимаешь, у моей сестры с самого детства было прозвище «Небесное бедствие». Ее внешность настолько идеальная, что из-за этого она возвела свой образ богини в абсолют. Поэтому при виде кого-то возле меня, она сразу же бросается в крайности. Из-за сестры я чуть не потерял троих друзей, к К счастью, я вовремя об этом узнал. Особенно она не любит других девушек, или девушек возле меня. Если других мужчин, кроме меня, она считает лишь рабами, то девушек абсолютно на дух не переносит. Несколько беспомощно рассказал я. И она случайно не наговорила тебе странности? Якобы смущенно спросил я. Какоми на некоторое время замолчала, а после вздохнула и серьезным голосом спросила. Рейвен-кун, что ты ко мне чувствуешь? Все-таки наговорила. Со вздохом сказал я, якобы беспомощно. Я не хотел этого говорить по телефону, но, думаю, что я люблю тебя, Какоми. Якобы честно признался я в своих чувствах. Через минуту молчания в телефоне раздались звуки всхлипывания. Вуа, за ними последовали звуки рыданий. Почему-то ты плачешь? Что-то случилось, якобы непонимающе спросил я. Так ведь, хнык-хнык, так рада, что не могу сдержать своих слез. Сквозь всхлипы проговорила Какоми радостным голосом. Я тоже тебя люблю, Рейвен-кун, вуа, эмоционально проговорила Какоми, и снова зарыдала. Да прекрати ты уже плакать, то я тоже заплачу. Ты же не хочешь, чтобы твой парень получила прозвище плаксы в старшей школе, якобы попытавшись ее успокоить. Пригрозил я, нет, хнык-хнык, не хочу, прекратив рыдать, через всхлипы произнесла Какоми, тогда прекращай плакать, давай встретимся возле ворот твоего дома, мне нужно тебе кое-что сказать, и это не телефонный разговор, проговорил я, и приготовился положить трубку, ха хорошо, хнык, буду там в течение часа, немного успокоившись, уверенно проговорила Какоми, тогда, до встречи, сказал я, и положил трубку. Фух, выдохнул я, испытывая противоречивые чувства. С одной стороны, я хотел использовать эту девочку для своих целей, но, услышав ее плач, мне действительно захотелось ее обнять, чтобы утешить. Тем более сейчас у меня действительно появилась возможность осчастливить ее. Если эта сфера действительно способна хранить живых существ внутри себя, то это может быть решением моей проблемы. Еще вчера я просто хотел подарить ее несколько лет счастья, позволив исчезнуть вместе с этим миром через 3 года, однако теперь многое изменилось. С этой сферой у нее есть возможность продолжать жить. Подумав об этом, я не мог не вздохнуть. Я действительно слишком эмоционально зависимый. Если бы я не узнал правду о системе и осколках, я бы до сих пор был бы одержим прошлым. Глубоко вздохнув, я встал на ноги и телепортировался домой, краем глазом заметив, как Какоми выходит из кафе. Оказавшись на крыльце, я тут же вошел внутрь дома и прошел в свою комнату. До прибытия Какоми где-то 40-50 минут, до этого я должен окончательно убедиться, прежде чем сделать выбор. Подумал я и переместился в сохраненный мир. Оказавшись в своем особняке, я мысленно достал эту серебристую сферу из инвентаря, а вместе с ней и Юэ, просканируй эту сферу в моей руке. Мысленно приказал я ей. Юэ ответила мне своим привычным голосом. Юэ, и засветившись оранжевым светом, что означало, что она в состоянии нагрузки, трансформировала часть своей сферы из живого металла в сканер и осветила сферу в моей руке. Спустя пару мгновений, в моей голове раздался спокойный голос Юэ. Юэ, после она вновь засветилась зеленым светом. Понятно, значит даже ты не способна на это. Подумал я, и покачав головой, убрал Юэ обратно в инвентарь. Придется выяснять функционал опытным путем. С этой мыслью я нажал на выпуклость на серебристой сфере. Вжик-всыш, издав странные звуки, сфера воспарила в воздухе и стала изменяться. Пока от самой выпуклости и по всей сфере наразошлись странные каналы. Через мгновение каналы засветились синим и соединились в странной выпуклости, после чего та раскрылась и испустила яркое свечение прямо вверх над собой. Яркое синее свечение вскоре приняло вид голографического экрана со странными письменами, которые я не мог разобрать при всем своем желании. Это очень сильно удивило меня. Я хотел было уже прикоснуться к одному из письмен, как вдруг они стали заменяться на привычный мне английский язык, пока окончательно все письмена не стали понятными. Прочитав текст, я был шокирован. Я прикоснулся ладонью руки к единственному черному пространству на всем этом голографическом экране. Экран стремительно начал меняться. За этой надписью появился значок загрузки. Духовных, разве не биометрических? Удивленно подумал я. Даже со всем своим багажом знаний, я даже представить себе не мог, как же это устройство работает. Пока я об этом думал, экран вновь изменился. Не думая, я нажал на кнопку согласия. Экран стремительно изменился, на нем появились лишь 4 области. Прочитав все, я решил нажать на помощь. Экран стремительно изменился. Прочитав всю доступную информацию, я нажал на область «Другое», так как у меня остались еще вопросы, и экран вновь изменился. На нем отобразилось поле ввода и клавиатура. Я использовал английский язык и спросил, что такое пространство темной материи. На экране тут же высветился ответ. Прочитав это, я был несколько удивлен. Можно сказать, это тот же мой инвентарь, но внутри этой маленькой штуки. Немного подумав, я нажал на область «Еще», и высветилась клавиатура с областью ввода, после чего ввел. Получается, если я засуну в это пространство человека, то если вытащу его через, скажем так, 1 000 000 лет, он будет пребывать в состоянии, в котором был 1 000 000 лет назад. Экран стремительно изменился. Вновь появился значок загрузки, но уже через мгновение высветился ответ. Я покачал головой и нажал на область «Возврат в меню», после чего высветилось все то же самое меню. Мне нет смысла не верить этому энигме, но лучше будет удостовериться в правдивости этих данных, мысленно подумал я, и решил провести эксперимент. Я сходил в магазин аквариумных рыбок и купил одну такую рыбку. Если ее не кормить в течение недели, она умрет. Вернувшись домой, я положил рыбку в пакетике перед собой и достал энигму из инвентаря. Проведя процедуру активации и подтверждения личности, я выбрал атомный компрессор и нажал на область «Начать сканирование». Вжих-шух, прозвучал странный звук, и со сферой энигмы произошли странные метаморфозы. Сперва с обратной стороны появился механический глаз, после чего он испустил яркое синее сияние, после чего просканировал объекты перед собой. Затем глаз вернулся в сферу, а сама сфера приняла тот же самый вид, после чего на экране высветилось следующее сообщение. С трудом найдя рыбу в пакете из всех просканированных объектов, я выбрал ее. Экран вновь изменился. Я нажал пальцем на область подтверждения и стал внимательно следить за сферой. На экране же в этот момент появилось уведомление. Вместе с этим уведомлением со сферой произошли странные метаморфозы. Она издала множество механических звуков, пока из нее вновь не выглянул глаз, затем под ним вытянулось нечто похожее на лазерную указку. И ровно так же, как до этого сделал глаз, осветило пакет с рыбой ярким красным свечением. Однако в отличие от глаза, эта указка осветила только пакет рыбы. Затем на моих глазах пакетик с рыбой поднялся этим лучом в воздух, и она стала уменьшаться в размерах, до тех пор, пока не стала абсолютно невидима моему глазу. Тем не менее, рыба все еще была здесь, так как красный луч продолжал уменьшаться, пока окончательно не исчез. Вскоре после исчезновения красного луча, указка втянулась в сферу, за ней последовал синий механический глаз. Затем сфера приняла привычный вид, а на экране высветилось следующее сообщение. После этого сообщения я вернулся в меню и нажал на область высвобождения, возвращение массы. Этот раздел делится также на атомные объекты и молекулярные объекты. В разделе атомных объектов теперь появилась моя красная аравана в пакете с водой. Она была доступна в одной из 100 доступных ячеек. Остальные ячейки были пусты. Нажав на эту ячейку, передо мной появилось изображение красной араваны в пакете с водой. Также краткое описание объекта и область высвобождения, возврат массы. Нажав на эту область, передо мной появилось подтверждение, но я, покачав головой, вернулся в меню и деактивировал сферу. После дезактивации сфера приняла свой прежний облик, деактивации. Вздохнув при виде этого, я положил ее в инвентарь. На удивление, она действительно оказалась в инвентаре, а также ее описание изменилось, добавив строчки. Свободно 109 из 110 мест, а также появилось описание объекта, который в ней находится, что меня, конечно же, совсем не волновало. Похоже, в инвентарь я поместить эту энигму могу, но вот, что насчет сохранения состояния, это пока неизвестно. Подумал я, и вытащил энигму из инвентаря. Прошла ровно неделя. Все это время я пробыл на своей вилле и не собирался ее покидать. Я, конечно, мог бы навестить Киру, Жасмин и Роу, но я отказался от этой идеи, стоило ей только посетить мое сознание. Пришло время, подумал я, и включил энигму. Вскоре после включения энигмы, я прошел все процедуры проверки личности, и подтвердил высвобождение купленной рыбы. Сфера преобразилась в точно такую же форму с глазом и указкой под ней, только в этот раз указка светилась зеленым. Сначала ничего не происходило. Я уж думал, что что-то пошло не так, но реальность была совершенно иной. Указка испустила луч, просто он был настолько мал, что я не мог его разглядеть. Затем из ничего появился слегка заметный зеленый луч, такой же, как при сканировании. Этот луч постепенно расширялся, и внутри него смутно становился заметен некий объект. Этот объект становился все больше и больше, что было заметно невооруженным глазом. Через несколько мгновений уже можно было увидеть очертания рыбы в пакете с водой. Затем она окончательно приняла свой прежний вид и стала плескаться в пакете с водой. Похоже, это действительно работает, только вот непонятно как. Задумчиво осмотрев рыбу и убедившись, что она действительно имеет абсолютно прежний вид без изменений, подумал я: что ж, система, похоже, ты умеешь не только издеваться. Действительно, спасибо. Этим ты решила множество моих проблем. Жаль, что ты сделала это так поздно. Мысленно подумал я, и, казалось бы, услышал, как она фыркнула из-за моих мыслей. После чего я деактивировал Энигму и убрал ее в инвентарь. Что касаемо рыбы, я закинул ее в свой аквариум с автоматической системой корма. Хотя в этом и не было никакого смысла, ведь этот мир находится на паузе, пока меня нет в нем. Закончив с этим, я покинул сохраненный мир, так как время встречи с Какоми почти настало, но перед этим провел процедуру сохранения этого мира. Во внешнем мире за это время, проведенное в сохраненном мире, прошло всего 48 минут. Выглянув в окно, я увидел, что Какоми стоит возле ворот своего дома и мечтательно выдыхает холодный воздух изо рта. Когда этому миру придет конец, я помещу ее внутрь Энигмы, до тех пор, пока не стану достаточно сильным. Мысленно подумал я и отошел от окна, направляясь к Какоми. Сейчас я принял очень важное решение. Оказавшись на улице, я медленно пошел в ее сторону. Завидев меня, она пошла ко мне навстречу. Затем наш шаг постепенно ускорился, пока окончательно не перешел в бег. Какоми бросилась в мои объятия, я подхватил ее и сделал 4 оборота вокруг своей оси, обнимая ее. «Я люблю тебя», — одновременно сказали мы, и вместе рассмеялись. После чего, прекратив смеяться, мы посмотрели друг другу в глаза. Я почувствовал невидимый импульс и поддался вперед. Вскоре мои губы ощутили мягкое прикосновение. Это были мягкие, неумелые губки Какоми, которыми она неуверенно прижалась к моим. «Иллюзия», — мысленно прошептал я. Через мгновение наши губы разошлись, и мы улыбнулись. Какоми смотрела на меня с любовью во взгляде. Если все это началось с обмана, а ее чувства были самовнушением, то сейчас она влюбилась по-настоящему. Что до меня, я постараюсь сделать ее счастливой. Я не отрицаю, что не чувствую к ней любви. Хотя, а что такое любовь, когда время не ограничено вечностью? Я уже для себя все решил. «Рейвен-кун, твоя сестра», — неловко опустив голову, проговорила Какоми, не переживая о ней. «Если сестра будет слишком плохо себя вести, у меня есть на нее контрмера. Никому не позволю мешать нам, тем более Мияко», — уверенно проговорил я, с улыбкой на лице. «Тогда я полагаюсь на тебя. Позаботься обо мне», — слегка склонив голову, проговорила Какоми. «И ты позаботься обо мне», — выполнил я вслед за ней ритуал влюбленных японцев. «Молодец, сынок, так держать. Мияко оставь на меня, уж я с этой небесным бедствием разберусь». Неожиданно где-то из-за спины раздался голос мамы. «Мама», — беспомощно воскликнул я. «Нет, я серьезно не ожидал ее появления». «Здравствуйте, мисс Сисамоне», — поклонившись, сказала смущенная Какоми. «Хе-хе, доченька, какая я тебе мисс Сисамоне, зови меня просто тетушка. Хотя нет, так я себя чувствую старой. Зови меня просто мамой, ведь рано или поздно вы все равно женитесь». «Ха, хорошо, матушка», — смущенно улыбнувшись, проговорила Какоми. «Вот молодец». Подошла к нам мама и потрепала голову Какоми. «Эма-эма, разве у тебя нет никаких дел?» — прошипел я. «Ой, ухожу, ухожу, развлекайтесь, молодежь. Только это, предохраняться не забывайте. Я, конечно, не против внуков». Быстро убегая, воскликнула эта бесстыжая женщина, вгоняя бедную Какоми в краску. «Мама», — прорычал я на всю улицу, но от нее уже и след простыл. Лишь эхом распространялся ее смех, постепенно удаляясь. «Прости, такая уж у меня семейка», — беспомощно сказал я и вздохнул при виде смущенной до нельзя Какоми. Но та внезапно рассмеялась и обняла меня со словами: «Ничего, я понимаю. Ты просто еще не видел моего старшего бра. Какоми, это еще кто такой?» «Слышь ты», — убрал свои руки от моей Какоми. Внезапно из-за ее спины раздался разгневанный возглас. Источником этого возгласа был высокий синеволосый парень модельной внешностью. Можно сказать, Это Какоми в мужском обличье. Сегодняшний, вернее, опыт прошлой недели заставил меня совершенно иначе смотреть на подобные ситуации. «Брат, прекрати сейчас же!» Возмущенно воскликнула Какоми, обернувшись к своему брату. «Какоми, я не позволю тебе быть с этим!» Пытался сказать он, но пока он говорил, я внезапно выпустил Какоми из своих объятий, затем подошел к нему, перебивая и протягивая руку. «Так это значит, многоуважаемый брат моей любимой Какоми, как я рад с вами познакомиться!» Он в ответ усмехнулся и пожал руку, со словами: «Ох, а как я рад, ты не представляешь!» Говоря эти слова, он пытался сжать мне руку, но, к сожалению, он себя переоценил. С легкостью подавив его, я перемалывал ему кости, постоянно сжимая и разжимая руку. Он пытался казаться крутым в глазах Какоми, но тем не менее был всего лишь обычным человеком. «Оставьте Какоми на меня!» Стукнув себя рукой по груди и сжав его руку почти до предела, тем самым заставив его лицо резко покраснеть от усилий, сказал я с ангельской улыбочкой на лице: «Мальчишки!» При виде этой сцены, покачав головой, сказала Какоми: «С этого момента наши отношения с Какоми официально начались». Часть 85. Безумная идея, или планета на ладони. Неудачный выбор. Снова. Начало новой арки. Примечание к части. Глава «Сюрприз». После знакомства с братом Какоми и его поспешного отступления я попросил Какоми утешить ее брата, все-таки я ему буквально чуть руку не сломал. Сделал я это не просто так. Мне пришла идея, как можно свести жертвы к минимуму. Если до этого мне приходилось полагаться на случай и возможность открытия домена, то если мой план удастся, то эта проблема будет навсегда решена. Избавившись от помехи в виде Какоми, я быстро дошел до своего дома, зашел в свою комнату, взял листок бумаги и, написав «не беспокоить», прикрепил ее на обратной стороне двери, чтобы эта бесстыжая женщина не ворвалась в комнату. Хотя соотношение времени в том мире 1 час 1460 минут, что означает первый день во внешнем мире, 4-го года в сохраненном мире, но меры предосторожности никогда не бывают лишними. После этого я вошел в сохраненный мир и достал энигму из инвентаря. «Посмотрим, возможно ли моя идея», — мысленно подумал и активировал энигму, пройдя все процедуры проверки, и нажал рукой на область «Помощь» в главном меню, затем на другое и наконец-то ввел интересующий меня запрос. «Если я увеличу твой размер до размеров 1000 километров, то сможешь ли ты поместить внутрь себя планету с живыми организмами на ней?» На экране высветилась надпись. Появился значок переливающегося круга, обозначающий загрузку. Через несколько минут экран наполнился текстом и был дан ответ. «То есть, в принципе, это возможно», — мысленно, задумчиво проговорил я. «Раз так, то остается только проверить. Жаль только, что этот мир больше похож на мой. Будь это мир Марвел, все было бы намного проще». Вздохнув, мысленно проговорил я: «Подожди, Марвел, если я правильно помню, то там была как раз таки технология, позволяющая уменьшать и увеличивать предметы». Внезапно в моей памяти всплыли воспоминания о частицах Пима. В этом мире, возможно, частицы Пима не существуют, но что насчет магазина системы, которым я уже так давно не пользовался? Мысленно проговорил я и вспомнил о магазине, который использовал последний раз уж слишком давно. «Открыть магазин», — мысленно отдал команду я. Перед моими глазами тут же высветилось приветствие магазина. Такое ощущение, что в функции магазина участвует совершенно другой «и», — мысленно подумал я, ощущая заметную разницу в отношении системы и системного магазина. Затем я мысленно сказал: «Да, я ищу частицы Пима». Магазин тут же отреагировал и выдал: «Покажи». Мысленно ответил я, и магазин тут же отреагировал, выдал две картинки пробирки с красной субстанцией внутри, с подробным описанием. «Хм, стоимость не так уж велика, но если вспомнить, что я получил клетки Амаза всего за 5000 свободных очков способностей, да еще и улучшенную версию, то тут, конечно, демократичная цена. Проблема лишь в том, что у меня даже такого количества очков нет». Беспомощно вздохнул я и сказал: «Поищи способность, позволяющая управлять массой объектов, включая и собственное тело, при этом сохраняя их функционал». Через мгновение магазин мне выдал следующее: «Найди самый подходящий вариант, который я смогу использовать в любой ситуации». Задумавшись, проговорил я. Вскоре перед моими глазами высветилось описание двух найденных способностей. 3000. «Да где ж мне столько взять-то?» — возмущенно подумал я, но прикинув перспективы этого навыка, Я не мог не вздохнуть с мыслью бесконечное уменьшение и бесконечное увеличение. Иными словами, это практически то же самое, что я делаю пространственно-временной сферой. Только вот эта способность не попадает под ограничения системы, ведь клетки Амазея я могу использовать в любом мире, значит и эту способность смогу использовать также. Остается один вопрос. Где мне взять хотя бы 100 свободных очков способностей для частиц ПИМа, не говоря уже о способности манипуляции массой? Задумался я. Через некоторое время я выделил 3 возможности достижения результата. У меня есть 3 возможности достижения результата. Первая – случайно выполнить скрытую миссию системы. Вторая – терпеливо ждать и выполнять каждую миссию системы, и надеяться на щедрую награду. Ну и последняя, третья – войти в ВП-барьер. Первая – зависит лишь от случайности. Вторая – неизвестно, что система выкинет, и нет гарантий, что выдаст нужную награду. И наконец третья, очень опасно. Последнее мое пребывание в ВП-барьере закончилось получением сохраненного мира, которое чуть ли не обернулось рабством Уроу. Погрузился я в свои раздумья, прикидывая, какой вариант выбрать лучше. Конечно, получение сохраненного мира само по себе просто невероятно полезно, и я это не отрицаю, но вот меня пугают возможные миссии, нет, не пугают, настораживают. Моя интуиция говорит, что ничего хорошего мне ждать не придется, если я вдруг соберусь войти в ВП-барьер. Вспоминая свой прошлый опыт, вздохнув, подумал я: «Система, ты собираешься выдать мне какую-нибудь миссию?» — мысленно спросил я. Система нехотя ответила: «Система, похоже, ты не оставляешь мне иного выбора. Хорошо, хоть время в сохраненном мире равно 1 я 460, соответственно, прибавив ВП-барьер к сохраненному миру, получим, что, проведя 1464 дня в ВП-барьере, в сохраненном мире пройдет лишь день, во внешнем мире пройдет примерно 1 минута», — сказал я и мысленно вздохнул, морально приготовившись к самому худшему сценарию, и мысленно сказал: «Открыть ВП-барьер». В тот же миг пространство изменилось, и появилось меню. Я мысленно выбрал 71 по 80 уровень, так как в данный момент у меня уже был 75 уровень. Мне не было смысла проходить с 31-71 уровни. Тут же появилось следующее меню. «Была не была, я выбираю кошмар», — со вздохом сказал я. Пространство тут же изменилось, и появилось окно приветствия. Меня начало качать из стороны в стороны, пока я полностью не потерял ориентиры в пространстве. Через какое-то время я открыл глаза и не поверил им. Вернее, я очень хотел, чтобы все это оказалось ложью, но прошло мгновение, и ничего не изменилось. «Ты слаб, Саски, мой глупенький младший брат», — холодным тоном проговорила черноволосая девушка, одетая в снаряжение анбуканахи и держащая окровавленную катану в руке. В следующее мгновение она резко приблизилась ко мне и ударила в грудь, после чего, схватив за голову, посмотрела в глаза. Я увидел, как в ее красном глазу завертелись 3 черных томоя, пока не превратились в подобие сюрикена. В тот же миг в мое опустевшее от шока сознание пришло уведомление от системы. «Нет, нет, этого не может быть». Схватился за свои волосы, но не притворялся. Я действительно потерял себя, я отрицал реальность, пытаясь закрыться в себе. «Нет, нет, нет, только не снова, нет». Беспомощно кричал я изо всех сил, но мой кошмар не проходил. Я краем глазом заметил, как из глаз девушки напротив меня соскользнула маленькая слезинка, но проигнорировал это, пребывая в своем собственном безумии. А вот система решила меня, похоже, добить, и тут же прислала уведомление: «Прости, Саски». Краем уха услышал я и с грохотом упал на пол, продолжая истерически кричать. «Ахахахахахах», — раздался в темной окровавленной комнате мой истерический смех. Я посмотрел на свои крохотные ручки и прокричал, что есть силы: «Этот чертов кошмар реален». После чего вздохнул и холодно проговорил в пустоту: «Ты перешла черту. Одному лишь Богу было ведомо, кому я это сказал. Я забыл, ведь Бога нет». «Гениально, просто гениально использовать мир Наруто. Гениально теребить мои старые забытые раны. Гениально», — мысленно прокричал я, пока полностью не успокоился. Я стал просто страшно спокоен и стал прикидывать свое положение. Сейчас мне 8 лет, и я должен ходить в Академию Шиноби. В оригинале Кагуя была возрождена и запечатана, когда Саске было 17 лет. Иными словами, меня от силы 7-9 лет. Допускать возрождение Кагуи будет слишком глупо. Однако Зицу сам по себе очень сложный противник, которого не так-то просто будет уничтожить. стоит попробовать применить абсорбирующие клетки Амаза. Однако стоило мне о последнем подумать, мне был дан совершенно очевидный ответ. Это ожидаемо. Кошмар есть кошмар. Награды бы не были так хороши, не будет это так сложно. Усмехнувшись, сказал я. Встав на ноги, я посмотрел на трупы учих. Роли поменялись. Подумал я, при виде того, что Микото стала мужчиной, а Фугаку – девушкой. Я даже не уверен, как их зовут. Фугику, Макото. Задумчиво проговорил я, и не теряя ни минуты начал циркулировать в своем теле чакру. Если вспомнить момент, когда я последний раз использовал чакру, можно будет сделать вывод, что это было невероятно давно. А это не так уж и просто, без помощи системы. Мысленно подумал я, встречая трудности по контролю такого низкого объема чакры в моих каналах. Однако вскоре я взял контроль над чакрой в своем организме. Этого недостаточно. Мысленно воскликнул я, жалуясь на недостаточный объем чакры. При таком объеме я не смогу поддерживать шаринган, не говоря уже о более сложных техниках. Самое забавное было то, что я был отрезан от своих способностей. В этот раз я не мог даже применить мгновенную очистку, чтобы смыть с себя кровь, не говоря уже о сродстве с концепциями и стихиями. Я словно остался абсолютно без сил. Все, что у меня осталось, бессмертие, или иначе говоря, очень быстрая регенерация на атомном уровне. Я даже не чувствовал влияния времени или пространства. Не знаю, как ты сделала это, но похоже, ты стала во много раз сильнее. Мысленно подумал я, осознав, что я не могу даже призвать Кисараги. Похоже, в этот раз я совершенно без поддержки, и все теперь зависит лишь от моих личных сил и потенциала тела Саски. Окончательно осознал свое положение, мысленно проговорив, после чего продолжил управлять чакрой в своем теле, атакуя каналы чакры, чтобы увеличить их проводимость. Утром после кровавой ночи в комнату ворвались Анбуканахи. Глава клана Учиха была убита, вместе со своим мужем. Осмотрев тела родителей Саски, проговорил боец отряда Анбу. «Есть выживший!» Вдруг крикнул один из этих бойцов Анбу в маске кота, заметив меня в углу комнаты. Я посмотрел на него пустым взглядом, направив чакру в свои глаза. Мои глаза тут же изменились и приняли вид шарингана с одним томоэ. Сын Фугику и Макото выжил. Похоже, он не ранен. Осмотрев меня, сказал боец Анбу. «Капитан, что будем делать с ребенком?» — спросил боец Анбу в маске совы. «Нужно отвезти его в больницу к Ирьонинам». Немного подумав, ответил боец Анбу в маске лисы. «Я займусь этим», — вызвался боец Анбу в маске волка. «Хорошо, сова, осмотри здесь все. Доложу обо всем миледи Хокаге», — сказал человек в маске лисы и исчез, используя шуншин. Меня поднял боец Анбу на руки, чему я не стал сопротивляться, и спустя несколько мгновений доставил в больницу, где я прошел полную проверку. Физическое состояние в порядке, но этот мальчик пережил настоящий ад, его сестра убила их родителей. Послышался голос моего лечащего Ирьонина в коридоре. «Понятно, доложу об этом лорду Хокаге, а пока пускай отдыхает, у него была тяжелая ночь», — со вздохом ответил тот самый боец Анбу, который привел меня сюда. «Бедный мальчик», — услышал я голос врача, после исчезновения бойца Анбу. «Замечательная возможность», — подумал я, и предложил атаковать свои каналы чакры. Вскоре после сопровождения мучительной, или даже адской боли по мере даже очень сильных шиноби, я смог поднять свой уровень чакры примерно до среднего чуунина, после чего продолжил ее циркуляцию, постепенно привыкая к новому объему чакры. Прошла неделя, меня выписали из больницы Канахи, после чего заставили повозиться с документами, чтобы получить свое наследство, резиденцию главы клана, а также накопленные денежные средства, которые почему-то равнялись каким-то жалким 500 тысяч рё. Осмотрев хранилище клана, я покачал головой. Эти старые пердуны, как всегда, в своем репертуаре. Кроме бесполезного снаряжения, они вынесли абсолютно все из хранилища, оставив мне всего лишь жалкую подачку. В принципе, это было не так важно. Этого вполне достаточно для жизни, а также для продолжения моих тренировок. Уйдя из хранилища клана, взяв с собой остатки пилюль чакры, которые должны способствовать эффекту увеличения чакры за счет физических повреждений тела, я вернулся в свою резиденцию. Мне дали отгул от Академии Шиноби на неделю, этим я собирался по максимуму воспользоваться. Войдя в старинный особняк, я сразу же заметил, что все следы крови были убраны, не было даже запаха. Усмехнувшись, я сел посередине комнаты и закрыл глаза. «Наблюдайте, пока можете», — мысленно подумал я, чувствуя на себе взгляды из теней. То,

настолько сильной, что вышла за пределы моего тела, разорвав кожу. Отбросив все лишние мысли, я насильно подавил дальнейший выброс чакры, все произошло мгновенно. Только разорванная кожа была восстановлена, и кровь также вернулась в тело. Никто не должен был заметить изменения, если, конечно, они не обладают гейкуганом, шаринганом или вообще ринниганом. Но вероятность того, что Нагата или кто-то из клана Хьюга сейчас наблюдают за мной, была крайне мала, не превышая даже 1. Взяв эту ядерную бомбу чакры под свой контроль, я использовал все свои силы, чтобы направить ее атаковать каналы чакры. С таким мощным подкреплением, стены каналов чакры не выдержали и стали показывать признаки разрушения, однако очень быстро были восстановлены моей регенерацией, и им не оставалось ничего, кроме как беспомощно расшириться. Вскоре поток чакры вновь перестал хоть как-то влиять на них. Специальный джаунин. Оценил я свой уровень чакры, и принялся привыкать к своему новому объему чакры, подавляя все попытки выхода чакры из тела. В этот раз привыкание заняло лишь пару часов, а не неделю, как в прошлый раз. Это сказался рост моего личного понимания и контроля над ситуацией в моем теле. С этим уже можно начинать работать, мысленно подумал я, и встал на ноги, разминая затекшие кости. Урррр, услышал я звук урчания своего живота. Похоже, я проголодался. Беспомощно вздохнул я, ощущая, как подступает тошнота от голода. Последний раз я ощущал голод в мире Наруто, как иронично. Покачав головой, я направился на кухню. Этих продуктов хватит лишь на пару дней. Мысленно вздохнул я, и быстро нарезал себе салат и овощей. Попробовав салат, я просто не мог не покачать головой, с мыслью обычный, совершенно обычный вкус, аж непривычно. Никогда бы не подумал, что буду так сильно нуждаться в своих способностях. Вздохнув, подумал я, и продолжил есть. Закончив трапезу, я помыл посуду, вручную, и пошел на тренировочное поле резиденции, захватив с собой парочку кунаев и сюрикенов из особняка. В комнате Итачи я также нашел, видимо, запасную катану. Она была чистой, и на ней отсутствовали следы использования. В тумбочке я также нашел парочку взрывных печатей и всякие женские штучки под ними. Шиноби, но она все же девушка. Катану пришлось нести буквально в зубах, из-за занятых рук. К сожалению, ножны с лямкой, с помощью которой катана крепится на пояс, или на спину, она мне не оставила.